с тобой. Я не боюсь ничего. Открою сердце свое, и ты наполнишь его. И мир не сможет отнять твою любовь и покой. Я буду в небо кричать, что я бегу за тобой. Я бегу за тобой, каждый день вновь я твой, жизнь мою отдаю, и бегу за тобой. К тебе стремится душа, сердце поет, и снова радость меня в твоем присутствии ждет, ведь мир не сможет отнять.